136. Матерь Агни-йоги. Любимый, вот скоро убедишься сам, что общение наше не плод твоего воображения, а нечто гораздо большее и более значительное. Мысль, будучи посредником между мирами, будет служить нам надежным мостом. Подчеркиваю, что мысль есть агент, действующий как в плотном, так и в тонком и огненном мирах. Ей все доступно, и нет для нее ни преград, ни затворов. Но сложно и тонко оружие мысли и требует очень умелого обращения. И тут приходит на помощь психотехника, которая устраняет из этой области всякую туманность, неопределенность и гадательность. Законы обычной механики точны, и ясны правила техники, таковы же они и в психотехнике. Мистицизм и магия отменены. Оккультизм заменен точным знанием высших энергий, и психотехника становится методом научного с ними обращения. Общение подчиняется точным правилам психотехники. Провод индивидуальный или провод пространственный действует безотказно. Следовательно, остается применить на практике имеющие сознание. Постараюсь его уточнить. Образ корреспондента, то есть соотвечающего, ясно и четко представляемый, служит связующим звеном. Приемник сознания открыт только для него и совершенно изолирован как от всех других сознаний, так по возможности от внешнего мира. Мысль прочно соединяет эти два центра сознания. Сознание, устремляющегося к контакту, и сознание магнитно привлекаемого огненным устремлением хотящего общения сознания. Конечно, созвучие требует предварительной ассимиляции сознания, которая возможна благодаря совместной работе той или иной продолжительности. Возможен контакт по созвучию и без этого условия. Но если были встречи когда-то в прошлом, когда сознания срабатывались друг с другом, возможен также и случай, когда ауры близки или родственны и принадлежат к одному вибрационному лучу. Тогда понимание происходит без предварительной ассимиляции сознания. Но в случае учителя и ученика ассимиляция сознания необходима, ибо слишком велика разница в напряжении аурических излучений. Сознание ученика устремляется подняться до сознания учителя, а этого в одночасье достичь невозможно. Итак, когда приемник сознания открыт, в него начинают поступать мысли. Эти мысли, отделенные от своего обычного мышления, надо уметь улавливать и отмечать в сознании. Ритм облегчает весь процесс. Такие качества духа, как любовь, признательность, почитание, дружелюбие, доброжелательность, мужество, бодрость и все прочие, обладают прямой магнитной силой и привлекают нужное сознание, как привлекают они людей в жизни обычной. Злоба, сомнение, раздражение и все темные свойства людские отталкивают ярые при контакте, пресекают все возможности. Иметь приемник сознания в полной готовности — нелегкое дело, ибо земная жизнь вносит свой, раздирающий сознание, диссонанс. Много надо потрудиться, прежде чем наладить свой приемник сознания. Радуюсь тому, что в общении нашем многое уже преодолено и стало оно возможным. Богатый опыт общения с сердцем великим доступ стабильности нам друг к другу открыл. О пространственном проводе после.